Элеонор так и осталась висеть в воздухе на метле с зажатым в руках снитчем. Ее личная победа никого не интересовала. Уставшие игроки расползлись по своим позициям. Абрахас и Дэвис зависли прямо над судьей и приготовились к последним 10 минутам матча. Ох, погодка ужасная. Порывы ветра болтают игроков из стороны в сторону. И вот, судья бросает мяч вверх. Микрофон снова оказался в руках Авроры. Его буквально вырывает из рук Малфоя Чарли Дэвис и, развивая неимоверную скорость, прорывает стену из слизеринцев. Цигнус Блэк явно нервничает и снует между левым и центральным кольцом. Удар в правое кольцо. Невероятно, но Джинна Шелли снова возникает из ниоткуда и отбивает квоффл древком метлы прямо в руки Майклу Крибу. Последний гол остается командам до победы. Джинна Шелли пасует Абрахасу Малфою, передача обратно, Бладжер летит прямо ей в голову. Джинна успевает отклониться, и шар вышибала попадает в Дариуса Лаксли, загонщика Рейвенкла. Стадион ревет, а Малфой продолжает нападение. Он едва не столкнулся с попавшимся на пути Скоттом Турпином, но успел увести свою метлу вверх, пас Крибу, пас Джинне, и квоффл едва не попадает в руки Чарли Дэвису. Малфой успевает опередить его и отбивает мяч прямо в гол. У Авроры сорвался голос. 220-210. Прохрипела она, как раз в тот момент, когда дополнительное время истекло, но никто уже не обращал внимания на ее попытки прокашляться. Все соскочили с трибун, и по стадиону пронесся топот сотен ног спускающихся на поле болельщиков, чтобы поздравлять обе команды. Несмотря на небольшой отрыв и рейвенкловцев, и слизеринцев носили на руках и подбрасывали в воздух. Игра с минимальным отрывом расценивалась как ничья, может, по очкам кто-то из команд сможет обойти Хаффлпафф и Гриффиндор. Болельщики задушили в объятиях Цигнуса Блэка, стойко защищавшего свои ворота, и ему даже не удалось пожать руку капитану вражеской команды, да и не очень-то хотелось. Люда Бэгмину достались слова поддержки. Аврора едва не запуталась в собственном шнурке, пытаясь пробиться сквозь ораву сокурсников к рейвенкловской команде. Несколько раз ее буквально выкидывали из толпы, и в последний раз она едва снова не очутилась на грязной земле, но чьи-то руки подхватили ее. Подняв голову наверх, она обнаружила раскрасневшегося из-за игры Абрахаса, улыбающегося во все 32 белоснежных зуба. «О!» — лишь выдавила она, и Малфой поставил ее на ноги. «Молодец, классно играешь, в который раз в этом убеждаюсь», — ткнув его кулачком в плечо, сказала Аврора. «А ты неплохо комментируешь, как всегда в своем стиле. Странновато, но для меня было полной неожиданностью, что ты разбираешься в квиддиче», — похвалил Абрахас, перекинув свою метлу из одной руки в другую. «Ну, я сама не ожидала, знаешь ли», — смущенно сказала она, постучав себя по голове. «Но реклама моего личного статуса была лишней», — с улыбкой пожурил он. «Извини, я немного увлеклась», — повинно опустила голову Аврора. «Но реклама тебе не помешает, пора бы уже выбрать себе замечательную девушку. Вон, смотри на Цигнуса». Абрахас повернул голову и увидел невдалеке промокшего до нитки капитана команды, а напротив него стояла такая же мокрая Друэлла Розер, кутаясь в теплое серое пальто. Казалось, что ребята никак не могут решить, что им делать. Друэлла протянула ладонь для рукопожатия, но внезапно Блэк выхватил волшебную палочку из потайного кармана спортивной мантии, и в следующий момент в ладони Розер оказалась ручка изумрудного зонта. «Они неплохо смотрятся», — прокомментировала Аврора. «Вот-вот обнимутся. Это вряд ли. Ставлю пакет лимонных долек». «Идет», усмехнувшись, ответил на спор Абрахас. Они внимательно следили за парочкой, стоящей уже вместе под наколдованным зонтиком под пристальными взглядами некоторых заинтересованных студентов. Друэлла теребила рукав вылезающие из-под плаща блузки и что-то тихо говорила, опустив взгляд к ручке зонта. «А теперь смотри», шепнула Аврора. И действительно, после нескольких слов Друэлла подняла взгляд на Цигнуса и так и застыла в изумлении, оказавшись в его крепких объятиях. Зонтик выпал из ее руки и изумрудным перекати-полем покатился прочь, подгоняемый порывами противного ветра с дождем. Абрахас удивленно уставился на Аврору. «Как ты узнала? Это же было очевидно, разве нет?» Пожала плечами она и попыталась сдуть налипшую на лицо прядь волос. «Они друг другу нравятся». «Да нет, Цигнус просто рад за исход игры. Думаешь, вам, слизеринцам, достаточно ничьей?» Заломив левую бровь, подначила Аврора. «Ох, что-то я в это сильно сомневаюсь. Много ты знаешь о нас, слизеринцах», — не остался в долгу Абрахас. «А где Джеки?» «Она не пошла на матч, и Лаиса и Мередит сказали, что она засела в библиотеке». Мерлин, они тоже не понимают, что между нами с Томом не может ничего быть», — грустно закончила она, — «и не хотят со мной общаться». «Не бери в голову», — отмахнулся Абрахас, — «думаю, что все наладится». Внезапно в поле зрения попала Эвелин Уилкис. Она поздравила Криба и Джинну с победой и с вежливой улыбкой оставила их, выглядывая кого-то в толпе слизеринцев всех возрастов. «Ты зря занималась моей рекламой», — снова ненароком бросил Абрахас. «Я пойду». Аврора не успела ничего сказать, как осталась в одиночестве между толпами болельщиков разных команд. А Абрахас, он направился прямиком к Эвелине. Аврора застыла на месте, разглядывая, как он с нежностью заключил ее в объятия, запустив ладонь в ее влажные распущенные волосы, принимая поздравления, а потом произошел поцелуй, такой обыденный и в то же время оказавшийся неожиданностью для Авроры. Каспар крутился возле Тома Риддла, пристально наблюдающего за действиями Малфоя. Аврора вдруг почувствовала себя одинокой. Она никогда не рассматривала ни Тома, ни Абрахаса как молодых людей, и, глядя на то, как Эвелин беззастенчиво целует Малфоя на глазах у его возмущенных поклонниц, ощутила, как заныло в груди. Промозглая сырость ноябрьского дня промочила пеструю одежду Авроры до нитки, и ткань неприятно липла к телу. Раздобыть бы сейчас горячего шоколада и забиться под плед, но она думала о том, что Джеки и Том вот-вот помирятся, а Брахас и Эвелин теперь вместе, а для нее места уже нет. Даже Цигнус и Друэлла теперь вместе, хотя все знают, что все это с подачи их родителей. Аврора прекрасно запомнила момент, когда Розер впервые появилась на занятиях. Косые взгляды и отставленные подальше от нее парты, а Цигнус, какой же он молодец, теперь таскает ее везде с собой и сидит с ней на совместных уроках. Том Риддл, после позавчерашнего случая в библиотеке они так и не возобновили свои поиски загадки северного сияния. Может, он так сильно обижен, отделившись от беснующейся толпы болельщиков и игроков, не замечающих проливного дождя, уносящего знамена факультетов в направлении юга. Аврора побрела прочь со стадиона, различая вдогонку лишь один голос. Джинна Шелли, видимо, обидевшись за усики, гневно кричала угрозы и обещания разобраться с чудачкой потом. Том краем глаза заметил, как Аврора покинула поле для квиддича и побрела в сторону кромки запретного леса, где стояла хижина Хагрида. Из окон домика виднелись проблески горящего камина. Риддл не горел желанием общаться со странной внучкой Дамблдора, такой же странной, как и сам профессор трансфигурации, но общее занятие заставляло его мириться с ее обществом. Пускай Аврора немного чокнутая, но все же, она довольно подкована во многих предметах, изучаемых в Хогвартсе, и с ней интересно спорить. Том даже пересмотрел свое мнение о цветах лотоса, хотя до сих пор не мог принять эту версию. Аврора находила такие варианты, о которых он бы сам никогда не подумал. Но сейчас его озаботил печальный взгляд, брошенный ею на прощание толпе галдящих студентов. Сложно было понять, что творится у нее на душе, особенно после того разговора в лесу об издевках памяти, подсовывающей ей знакомые лица и запахи. Вроде бы улыбается, всегда готова веселиться и поддерживать близких, но ее проблем никто не замечает. Теперь и Джоконда по своей глупости отвернулась от подруги. Однако у Джеки и своих проблем хватает, а Абрахас. В голове Тома пронеслись неприятные мысли о его стремительно развивающихся отношениях с Эвелин. Профессора остановили стадионное буйство и отправили студентов в большой зал подчиваться чаем с медом и горячим шоколадом, а некоторых особо шмыгающих носом, прямиком к мисс Адамс. Слизеринцы и рейвенклавцы расползлись по своим гостиным и начали чествовать отличное завершение матча. Хотя оставались те, кто его исходом остался недоволен. Пили огневиски из закромов Каспара и Цигнуса всем миром, невзирая на строжайшие запреты профессоров. Четвертые и пятые курсы отпаивались сливочным пивом, а младшие потягивали тыквенный сок, завистливо глядя на бокалы в руках старших. Абрахас и Эвелин облюбовали место в дальнем кресле в темном углу. Цигнус и Друэлла тихонечко стояли в сторонке, беседуя о чем-то, было видно, что они оба стараются привыкнуть друг к другу. А Том, сбросив с себя руки, обнаглевшие от второй рюмки в Альбурге, удалился из подземелий в поисках тихого местечка. В библиотеке оказалось совершенно пусто, ведь все студенты праздновали. Окно, к которому он сел, выходило на запретный лес и хижину Хагрида, в которой все ярче становился свет, а может, это на улице темнело. Аврора наверняка сейчас пьет чай в компании полувеликана, отогреваясь от промозглого дождя. В последние дни Риддл так привык к ее обществу в библиотеке, что невольно почувствовал, что чего-то не хватает. От нечего делать Том достал с полки первую попавшуюся книгу «Африканские народные сказки» и углубился в чтение. Совсем старенькая, с обтрепавшимися углами и пожелтевшими страницами, она выглядела такой ветхой, что казалось, Дуниши рассыплется. Странно, Том совсем не помнил того, что там написано. И хотя в этой части библиотеки он перечитал не одну сотню фолиантов, в руках оказался совсем незнакомый текст. Уже само заглавие заинтриговало, хотя вряд ли была доля правды в этих сказках. «Волшебный цветок». У одной бедной женщины была красавица-дочь. Думала-гадала женщина, как ей избавиться от нищеты, и надумала. Пошла она к царю и говорит: «Помоги мне, владыка, у меня есть красавица-дочь, посмотри на нее, вдруг она тебе понравится. Приведи ее ко мне, увидим, впрямь ли она красива». Женщина привела дочь во дворец. Едва царь взглянул на нее, как сразу же полюбил и решил взять ее в жены. Он надарил женщину деньгами и с почетом проводил до ворот. Уходя, женщина сказала: «Моя дочь родит тебе 7 детей. Вы будете жить счастливо, если ты не поверишь злым наветам». А у того царя уже была жена. Не взлюбила она юную красавицу. Вскоре царь собрался в дальний поход. Наказал он слугам, что как только родятся у молодой жены дети, дать ему знать, послав гонца с радостной вестью. Старшая жена только и ждала, когда царь уедет, и замыслила она свое черное дело. Вот родились, как и предсказывала женщина, 7 младенцев. Старшая жена схватила новорожденных, положила их в утлый челнок и пустила по реке, а вместо младенцев подбросила 7 камней. Когда царь узнал, что родились 7 камней, разгневался он и велел прогнать молодую жену. То-то радовалась старшая жена, но радость ее была недолгой. Спустя несколько лет прослышала она, что у одной бедной рыбачки подрастают 6 сыновей и 1 дочка. Злая завистница сразу смекнула, что это и есть те самые младенцы, дети царя. «Так значит, они живы-живехоньки», — подумала женщина. «Нужно сгубить их, иначе рано или поздно царь узнает правду, тогда мне не сдобровать». Пришла она в один из дней к хижине рыбачки. У порога играла девочка. «Скажи, детка, где твои мать и братья?» «На реке рыбачит». «Как мне тебя жалко, бедняжка. Братья совсем не любят тебя. Если бы они тебя любили, поймали бы тебе маленькую кобру, чтобы ты играла с ней». С этими словами женщина удалилась. Она надеялась, что девочка попросит братьев принести ей маленькую кобру, те пойдут в лес и погибнут от укуса змей. Вечером братья вернулись домой. Девочка, ее звали Катумби, захныкала: «Вы меня совсем не любите. Даже маленькую кобру из леса не принесете, чтобы я поиграла». «Хорошо, Катумби, завтра мы принесем тебе детеныша кобры. Только не плачь, мы очень тебя любим», — ответили братья. Как обещали, на следующий день мальчики принесли из лесу змееныша. Никто из них не пострадал. Девочка поиграла со змеенышем до вечера, а потом отпустила его. Когда первая жена царя узнала, что уловка ее не удалась, она опять пришла к хижине рыбачки. «Катумби, все-таки братья не любят тебя, иначе они привели бы тебе из леса львенка». Выследили братья львицу с львенком. Львицу отогнали, а львенка привели к сестре. Опять никто из них не пострадал. «Ничего не берет этих братьев», — озлобилась первая жена царя, когда узнала, что дети живы-здоровы. «Что же мне делать?» — позвала она свою советчицу и спрашивает. «Скажи, что же мне делать? Как погубить ненавистных братьев и их сестру?» «Нужно, чтобы братья отправились за волшебными цветами к Усулумбуку. Они заберут их», — сказала советчица. В третий раз пошла к хижине рыбачки жена царя. «Катумби, попроси братьев принести цветы к Усулумбуку. Тем самым они докажут любовь к тебе». Катумби едва дождалась прихода братьев. «Хочу цветы к Усулумбуку». «Хорошо, Катумби, мы принесем тебе эти цветы». Рыбачка собрала приемным сыновьям еды в дорогу. На следующее утро с первыми лучами солнца направились братья за волшебными цветами. 3 шли братья по лесам и пустыням, пока не набрели на одинокую хижину. Им навстречу вышла горбатая старуха. «Что вы ищете в этой стране, где я не видела ни одного человека?» «Мы ищем поле, на котором растут волшебные цветы к Усулумбуку, бабушка», — ответили братья. «О, на трудное дело вы решились. Поле, на котором растут эти цветы, охраняет самое свирепое чудовище. Вам с ним не справиться, ибо это чудовище и есть вы сами, ваши самые заветные мечты. Но я вам помогу. Вот снадобье и 3 тыквенных бутылки. Если, подойдя к полю, вы услышите зов, значит, солнце село и чудовище бодрствует. Тогда отойдите как можно дальше, натрите себе лица снадобьем и смело идите в поле за цветами. Чудище вас не очарует красотой своих волшебных цветов. Поблагодарив старуху, братья пошли по тропе, которая привела их к большой поляне с уродливыми цветами. На землю опустилась ночь, и не поверили своим глазам братья, когда с последним лучом солнца поляна вспыхнула ярким светом и стала переливаться радугой. Вокруг царила мертвая тишина, но цветы были настолько прекрасны, что не доглядели пятеро братьев, как шестой поддался прекрасному зову и вышел на поляну. Пытаясь его спасти, на поляне остался и второй брат, а за ним и остальные, кроме одного, самого сильного духом. Он отошел как можно дальше от прекрасной песни, зазывающей его прекрасной мечтой о красивом белоснежном скакуне, о котором мальчик мечтал больше всего на свете. Он уже слышал, как ржет его белый конь и выпускает из ноздрей теплый воздух, но справился с собой и отошел так далеко, чтобы поляна пропала из виду. Он натер себе лицо снадобьем и приблизился к поляне снова. Его пятеро братьев лежали неподвижно, их мертвенно-бледная кожа сияла подобно волшебным цветам кусулумбуку, а цветы оплетали их руки и ноги, унося под землю. Брат, натершийся зельем, уже не слышал прекрасного ржания коня, успел освободить своих братьев одного за другим и натереть их лица волшебным снадобьем. Взяв цветы кусулумбуку, направились они во дворец царя, предупрежденные старухой, что цветок засияет лишь с последним лучиком солнца следующего дня и превратятся в прах. Они бежали целую ночь и целый день, и успели добраться до дома своей приемной матери. Потом, вместе с сестрой, взяв цветы кусулумбуку, направились во дворец царя с доказательством предательства его первой жены. Царь был поражен красотой волшебных цветов, но занимался рассвет и прекрасный букет в его руках превратился в прах. «Царь», — сказал один из братьев, — «самый умный, послушай, цветы рассказали мне, что однажды бедная женщина привела царю красавицу-дочь. Царь полюбил девушку и взял ее в жены. Когда царь отправился в поход, у молодой жены родились 6 мальчиков и 1 девочка, но первая жена царя выкрала их и бросила в реку. Царю же сказали, что родились 7 камней. Царь разгневался и велел прогнать бедную девушку. Но дети не погибли, их спасла бедная рыбачка. Они подросли и отправились за цветами к кусулумбуку, едва не погибнув от хитрого плана твоей первой жены. Услышав этот рассказ, первая жена царя бросилась ему в ноги и во всем призналась, моля о пощаде. Он велел разыскать невинно пострадавшую вторую жену. Ее привели во дворец, где она впервые увидела своих детей. С тех пор царь с царицей и 7 детьми зажили счастливо, а первую жену бросили на съедение цветам кусулумбуку и они поглотили ее. Странная глупая сказка подошла к концу, но Том не двинулся с места, он продолжал всматриваться в рукописные строки безумным взглядом. В голове роились мысли о цветке лотоса и о кусулумбуку, и он никак не мог поверить своим глазам. Как может быть такое, что эта дурацкая детская сказка так точно описывала явление северного сияния? Он вскочил со стула и, прихватив с собой книжку, двинулся к выходу из библиотеки. «Мистер Буклав», — голос Тома еще никогда не звучал так ошарашенно. «Что это за книга? Откуда она? Я раньше ее не видел». Он повертел в руках книжку, ожидая от библиотекаря ответа. «О, Том, просто замечательно, что вы нашли ее!» — оживленно воскликнул тот, быстро оказавшись рядом. «А я голову сломал, где же она может быть?» Он выхватил книжку из рук старосты и прижал к груди как нечто очень ценное, окончательно введя Тома в ступор. Наконец, придя в себя, Буклав с любовью провел пальцами по корешку издания и взглянул заблестевшими глазами на Тома. «Я вам очень благодарен, мистер Ридл», — торжественно провозгласил он. «И все же, что это?» — не собирался отступать тот. Буклав расплылся в мечтательной улыбке. «Это просто сборник сказок», но Буклав прекрасно знал, что такого студента, как Том, не удовлетворит подобный ответ. Сами по себе африканские сказки не имеют никакой информационной нагрузки. Эту книгу читала мне мама, когда я был совсем маленьким, она переписала ее на английский. Моей маме читала ее мама на кенийском наречии, а давний предок собирал эти сказки по африканским деревням. Том оглядел темнокожего библиотекаря с головы до ног, лежащие мягкими волнами каштановые волосы, довольно тонкие черты его лица и цвет кожи, кофе со сливками, однозначно указывали на примесь европейских кровей. «Я хотел отдать эту книгу своей внучке, но по рассеянности потерял ее», — поведал тот. «Славно, что вы ее нашли. Кстати, где она была?» «В отделе гербологии, мистер Буклав», — ответил Ридбл и спросил совершенно серьезно. «А эти сказки основаны на реальных событиях? Мерлин с вами, Том», — отмахнулся тот. «Это всего лишь детские страшилки, причем для самых маленьких, вы ведь наверняка заметили, каким простым языком они написаны», — Буклав улыбнулся и добавил. «Это для меня они очень много значат. Сейчас вряд ли найдется хоть один человек, который помнит старые сказания африканских народов. А я могу скопировать эту книгу, с вашего позволения», — вежливо поинтересовался Ридбл, жадно вглядываясь в потертую кожаную обложку. Его вопрос озадачил Буклава. «Для чего они вам?» — удивился он, но, встретив немного хмурый взгляд старосты, поспешил усмирить свое любопытство. «Копируйте, раз уж вам она понравилась. Ваша просьба, мистер Ридбл, меня удивляет. Впрочем, если хотите», он протянул драгоценные сказки тому. Тот, сделав несколько витиеватых движений палочкой и прочитав заклинание, создал точный дубликат. «Надеюсь, что вы почитаете их своим детям», мистер Ридбл обронил Буклав, провожая спешащего старосту в сторону выхода из библиотеки. Том прижимал к себе книгу, будто ценность ее составляла не меньше сотни галеонов, а содержание таило в себе не одну темно-магическую тайну. Он даже не обратил внимания на то, что единственной целью в его голове стало найти Аврору, чтобы рассказать ей о своей находке. Том очутился возле полотна сэра Генри, из-за которого доносились радостные голоса чествующих свою квиддичную команду рейвенклавцев. Портрет поведал, что Авроры в башне нет, и тому пришлось продолжить свой путь. Он обошел все возможные места замка, в которых любила проводить время Аврора, и даже заглянул в гостиную Хаффлпаффа, прежде чем отправиться к Хагриду. Вдруг она уже вернулась. Забрав из своей спальни теплые вещи, подсушенные заклинаниями после сумасшедшего ливня, поливавшего всех как из ведра на матче по квиддичу, и отправился на улицу. Том уменьшил африканские сказки до размера спичечного коробка и положил их во внутренний влагоотталкивающий карман мантии. Дождь постепенно сходил на нет, а темные вечерние облака едва подсвечивало зашедшее солнце. Том терпеть не мог Хагрида, но встреча с Авророй сейчас для него была важнее. Наступив по пути в глубокую лужу и промочив ногу до щиколотки, он, наконец, очутился возле двери в лесничью хижину и забарабанил в дверь так сильно, будто от этого зависел надвигающийся на мир апокалипсис. «Хагрид, открой!» Том сам не узнал своего возбужденного голоса, ему и в голову не пришло, что если он пришел сюда, то открытием придется делиться и с самим Хагридом. «Кого нелегкая принесла?» — раздался басистый голос совсем юного подростка-полувеликана. Дверь со скрипом подалась вперед, из-за нее высунулась косматая голова. Увидев перед собой никого иного, как студента, из-за которого сломали его волшебную палочку, Хагрид издал неопределенный звук и едва не закрыл дверь перед самым носом Тома, но тот успел сунуть в образовавшуюся щель ботинок, схватиться за ручку и потянуть дверь на себя. И хотя силы были неравны, Хагрид в какой-то момент сдался, и Ридбл едва не отлетел прямо в очередную лужу перед порогом его хижины. «Чего надо?» — спросил нахмурившийся Рубиус, сложив руки на груди. На нем красовался забавный передник с огромными нарисованными мухоморами. «Чего пришел, Ридбл?» Том ничуть не испугался подобного тона и не сдвинулся с места. «Аврора у тебя? А тебе какое до этого дело?» — не отступал тот хмуро. Ридбл заглянул в щелку между рукой и туловищем полувеликана и застыл на месте от удивления. За большим кривоватым дубовым столом на высокой треногой табуретке, вцепившись в нее со всей силы, сидела Джоконда Смит и испуганно глядела на Тома. В следующий момент она попыталась скрыться из виду, спрятавшись за большой в зеленый горошек чашкой, размером с небольшое ведро. Видать, у Хагрида меньше не нашлось. Джеки никогда не общалась с лесником, она наоборот его сторонилась и говорила про него не очень хорошие вещи, даже Аврору просила не общаться с ним. Заметив, что неожиданный гость разглядел Джоконду, Хагрид шагнул за порог и закрыл ее своим туловищем. «Джеки!» — удивленно позвал Том. «Ты что здесь делаешь? Не твое слизеринское дело!» — фыркнула она из-за спины полувеликана, но получилось это как-то неуверенно. «Убедился?» — грозно спросил Рубиус, намереваясь снова захлопнуть дверь. «Авроры тут нет, она, скорее всего, у Дамблдора. У меня ее нет!» — раздался голос вне хижины, заставивший Ридбла обернуться. К ним, подбирая подол мантии, спешил Альбус Дамблдор. «Хагрид, она у тебя не появлялась?» — спросил он, настороженно поглядывая на Тома. «Здравствуйте, мисс Смит. Никак не могу найти Аврору. Аврора ушла от меня перед самым матчем, мистер Дамблдор», — — поведал тот голосом, в котором появились нотки волнения. «Мистер Риддл, а вы что тут забыли?» Наконец, вспомнил Альбус о присутствии еще одного человека возле хижины. «Я тоже ищу Аврору. Ее нет в гостиной Рейвенклэй, в Хаффлпаффской тоже нет». Дамблдор на миг задумался, сосредоточенно пригладив бороду. «Да, миссис Норрис сообщила мне, что она не возвращалась в замок вместе со всеми», — сказал Альбус совсем растерянно. «У Аберфорта ее тоже нет. Я подумал, что она у тебя задержалась, Рубиус». Хагрид неопределенно пожал плечами, а Том и Дамблдор переглянулись. Им в голову пришла одна и та же мысль. Аврора ушла в запретный лес в одиночестве, а это может плохо кончиться. Сколько времени прошло с ее ухода? Том взглянул на наручные часы, пытаясь сохранить самообладание и не кинуться в запретный лес в одиночку. Около 2 часов назад она ушла со стадиона. «Профессор И, кажется, Аврора была чем-то подавлена». На миг Риддлу показалось, что Дамблдор вот-вот рухнет в обморок, но профессор взял себя в руки, сосредоточенная морщинка меж бровей показывала волнение. «Мерлин, может случиться непоправимое», — произнес Дамблдор и судорожно вздохнул. «Рубиус, никому не говори», — попросил он. «Возможно, это касается СС», — туманно намекнул Альбус, поглядывая на Джоконду, греющую уши в хижине. «Том, идите в замок». «Нет, профессор, я пойду с вами. Аврора мне не чужая», — совершенно не ожидая от себя подобных слов, произнес Риддл, озадачив всех присутствующих. «Я иду с вами, вам может потребоваться помощь. Только прошу вас, держитесь рядом со мной, Том», — не стал переубеждать обеспокоенный Дамблдор. «Компас Аврора наверняка взяла с собой, поэтому придется полагаться на мою память». И словно не сговариваясь, Альбус Дамблдор и Том Риддл побежали к тропе, ведущей в запретный лес. «Что происходит, Руби?» — донесся до слуха Хагрида взволнованный голосок Джоконды. «Всем доброго времени суток. Объявляю победителя на конкурс названия предыдущей главы. Им стала очаровательная Лив, Оливия, чье имя вы встретили в главе. Она предложила Том всего лишь хотел меня убить. Да, совсетую всем почитать замечательный фик автора Ивана, Чимитсел Витдинг, право же, Суоупер. Да, чуть не забыла. Сказка, написанная в главе, действительно существует. Это народные сказания Африки, но, не велите казнить, я ее адаптировала под свой фик, уж извините. Правая рука темного лорда, или куда уходят единороги? Разве Том и Альбус когда-нибудь могли подумать о том, что будут действовать сообща? У них и мысли не возникло о странности ситуации, так как и тот, и другой одинаково настороженно относились друг к другу. Сквозь переживания за Аврору Дамблдор в очередной раз понял, насколько его внучка уникальна, и что только она могла объединить 2 людей, не способных на сотрудничество. Он пробирался сквозь кусты боярышника с зажженной волшебной палочкой. Где-то в мокром мху у подножия ели всегда лежал компас, но его, конечно же, не могло там быть сейчас. Путь проходил в полном молчании, каждый думал о своем. Делая пометки на деревьях, Альбус пытался параллельно вспомнить дорогу к северному сиянию, но в какой-то момент наткнулся на собственную отметину. Запретный лес словно подшучивал над ними, водя по кругу. Можно было только удивляться, как Хагриду удалось найти поляну во второй раз. Повсюду раздавались тихие звуки, откуда-то из кустов донеслось утробное рычание, но ни Альбус, ни Том не обратили на него никакого внимания. «Снова ваша метка, профессор», — послышался голос позади. «Нет», — Том не насмехался, он прекрасно знал, что запретный лес просто так не открывает свои тайны. «Постойте». Альбус замедлил шаг, затем все же остановился и посмотрел на спутника, застывшего в паре футов от него. «И что вы предлагаете, мистер Риддл?» — немного саркастично спросил Дамблдор, но его тону было оправдание, он не знал, что делать. Еще никогда Аврора не отправлялась на поляну в одиночку. Том стер со лба испарину, выступившую от довольно быстрой ходьбы по пересеченной местности, и взглянул на человека, находиться в компании которого он был не рад абсолютно взаимно. «Если лес ведет нас по кругу, значит, стоит попробовать свернуть в ту сторону, в которую мы сами не ожидаем», — заключил он и стал рассматривать территорию вокруг. Большой поросший мхом валун неподалеку уже не единожды был встречен ими в пути. Освещая дорогу волшебной палочкой, Том подошел к глыбе и осмотрел ее со всех сторон, определил по мху, где север, и махнул рукой на восточную сторону. «Думаю, что на восток нам идти больше не следует, раз запретный лес того не желает», — Дамблдор смотрел на Тома скептическим взглядом. Он и сам понимал, что его собственные ориентиры тут больше не помогут, Тем более, если пройти футов 30 в сторону, они точно выйдут к боярышниковой тропе обратно в замок. Заклинания компаса здесь действовали, но магия леса сбивала путников, поэтому, осмотрев мох на валуне и лишайник возле его подножия, Дамблдор согласился с Томом. «Но если мы выберем неверное направление, то можем заблудиться, мистер Риддл, даже для меня запретный лес остается загадкой. Тем более, нам на пути пока не встретилось ни одного животного, а это означает, что мы шли правильной дорогой». Том задумался и прислонился к камню плечом. Он потер переносицу и, наконец, сказал: «А как же то рычание в кустах?» Усмехнулся он, пустым взглядом рассматривая подобие естественного грота, созданное огромными корнями раскидистого дуба. «Да, Аврора говорила, что на тропу звери не приходит, но, профессор Дамблдор, эта тропа уже дважды разворачивала нас на 180 градусов и...» Но Том не успел договорить, как где-то невдалеке раздался вопль полный ужаса. Потребовалась доля секунды, чтобы определить, что голос принадлежал мужчине, и еще одно мгновение, чтобы, забыв обо всем, ринуться в ту сторону. «Держитесь позади, мистер Риддл, и не отходите ни на шаг!» — крикнул Альбус, развивая в его возрасте такую скорость, что даже тому не снилось. Кому понадобилось навещать запретный лес в полнолуние, когда сходит с ума даже растение? Только эта тропа от кустов боярышника и до северного сияния могла быть безопасной. Спотыкаясь о коренья и не озабочиваясь раздвигать ветки кустарников, которые тугими прутьями били их по рукам и лицу, Альбус и Том неслись сквозь чащу леса с палочками на изготовку, позабыв обо всех опасностях. Новый крик, уже менее громкий, словно утративший силу, послышался где-то совсем близко, как внезапно, поскользнувшись на застывшей в момент небольшой луже между лишайниками, Том едва не упал. Он почувствовал, как воздух вокруг в одно мгновение высушился и похолодел, а кора ближайших деревьев прямо на глазах стала покрываться инеем. Потянуло за могильной тоской, и к ним стал подбираться негустой ледяной туман, стелясь по лесному ковру. Моментально окоченели пальцы рук, а промокшие насквозь ботинки заледенели. «Немедленно идите в замок», не оборачиваясь, приказал Дамблдор. Но, Том, на этот раз Альбус обернулся, стекла его прямоугольных очков покрылись изморозью, и можно было только догадываться, видит ли он хоть что-нибудь. Дамблдор сдернул очки с носа и сунул их в карман мантии, не заботясь о том, что они могут погнуться. «Дементоры очень опасны, у меня нет времени на уговоры, просто послушайтесь и идите в замок». Том тоже без труда определил причину внезапного холода. «Неизвестно, что там происходит и сколько их, профессор. Вам может понадобиться помощь. Вы умеете вызывать патронуса, Том?» Яркий блик средь беспросветной чащи леса привлек их внимание. В футах в 40 от них, лавируя меж ветвями и невесомо отталкиваясь от стволов елей, в сторону распространяющегося холода летел небольшой светящийся фантомный заяц или кролик. Он наставлял за собой шлейф рассыпчатых серебристых искр, рассеивающих морозный туман, клочьями расползающийся от него в разные стороны. Вслед за ним бежала фигурка, закутанная в светлую мантию. «Аврора!» Альбус сорвался с места, безошибочно узнав внучку. «Стой, Аврора, сейчас же!» Но та не расслышала голоса Дамблдора, а, направляя патронуса, унеслась в самую гущу тоскливого холода. Том отметил, что опасность, которую таили в себе дементоры, явно ее не страшила и, скорее всего, услышав крик, она понеслась на помощь к человеку, попавшему в переплет. Дамблдор попытался остановить Риддла и отправить его в замок, но тот не слушал. В голове гудело нечто, похожее на переживание. Он еще не успел рассказать Авроре о Кусулумбуку, не успел поделиться радостной новостью открытия, хоть и сам до конца не был уверен в его правдивости. Жадность знаний всегда владела Томом, но он был точно так же жаден и в том, чтобы делиться ими с остальными. Однако именно Аврора позволила ему постичь невероятную тайну волшебных цветов, и сейчас ему стало катастрофически не хватать ее странной девушки с огромными серыми глазами, в которых не было льда. Несомненно, на него подействовали дементоры. Тома охватила такая паника, что он едва не пробежал мимо, когда патронус-заяц стал кружить возле молодых сосен, отгоняя тварь, облаченную в рваные куски тусклой ткани. Картина предстала отвратительная. Второй дементор, на которого нацелился спасительный луч света хороших эмоций Авроры, жадно всасывал серые туманные нити из открытого рта какого-то мужчины, поддерживая его подбородок полуразложившейся рукой с несоразмерно длинными кривыми пальцами. Делая мастерские пассы волшебной палочкой, Аврора руководила зайцем, и тот метался из стороны в сторону, рассеивая чары темных существ и отгоняя их в сторону. Не выдержав волшебной силы Патронуса, дементор с жутким троищимся звуком оторвался от мужчины, тот обмяк на холодной земле, однако не потерял сознания, а слепым взглядом пытался разглядеть хоть что-то. Приметив приближение новых жертв, твари в рваных одеждах поплыли в сторону Тома и Альбуса, направляя в их сторону магию. Том ощутил, как безысходность становится сильнее, словно из него высасывали все надежды и стремления, оставляя только невыносимую усталость и опустошение. Бессмертие стало казаться недостижимой мечтой, а все затраты энергии и магии на создание крестражи – бессмысленной тратой сил. «Дедушка!» – раздался удивленный голосок где-то за пределами грусти и тоски, сковавший Тома. Серебристый блик изменил траекторию движения и теперь отгораживал его и Дамблдора от надвигающихся дементоров, оставив Аврору и мужчину, пытающегося принять сидячее положение, без защиты. «Что ты здесь делаешь? Кто это с тобой?» Альбус чувствовал то же самое, он изо всех сил старался сдержать плохие эмоции и не подпускать их к себе, из-за чего все больше хмурился. Его волшебная палочка совершила кругообразный пируэт, во время которого с ее кончика стали слетать серебристые искры и вырисовывать в воздухе эскиз огромной птицы. Тому казалось, что ни Аврора, ни Альбус вообще не испытывают никаких неудобств от встречи с дементорами, когда он сам был подавлен и опустошен, хоть и стоял на ногах крепко. «Давай по кругу», — скомандовал Дамблдор. Аврора лишь кивнула в ответ, но ее взгляд вдруг задержался на Томе. «Том», — удивилась она, — «ты-то что тут делаешь?» Но он промолчал в ответ, не в силах справиться с эмоциями. Большой серебристый феникс и маленький, совсем не сильный на вид заяц, играючи справлялись со зловещими фигурами в темных облачениях, заставляя их отдаляться. Они кружили вокруг Тома, Альбуса, Авроры и человека, потирающего лицо ладонью, как после длительного сна, и постепенно вытеснили дементоров из создаваемого круга, отгоняя их в темень леса. Постепенно Тому становилось лучше, а волшебная палочка, бесполезным куском дерева зажатая в руке, так и не пригодилась. Пальцы окоченели от напряжения, но в голову, наконец, возвращалась способность трезво мыслить. Еще никогда раньше Том не встречался с дементорами и, провожая взглядом неровную тень, уже едва различимую среди деревьев, очень заинтересовался их влиянием на людей. Воистину темные существа, моральное угнетение, отличное оружие против любого человека. Только двое повстречалось им сегодня в запретном лесу, а каково волшебникам, застрявшим в Азкабане под присмотром сотен этих тварей. Они подавляют не только хорошие эмоции и желания, но и уничтожают волю человека. «Не убирай Патронуса, Аврора, они могут вернуться», — попросил Альбус и повернулся к Тому. «Вы в порядке, мистер Риддл?» Тот задумчиво кивнул, все еще вглядываясь в уже беспросветную темень сотен стволов деревьев, сливающихся в одно пятно. «Нужна помощь несчастному, Альбус», наконец, вспомнил о существовании еще одного человека, который сидел у дерева, укрыв руками лицо. Он сделал шаг к нему, осветил Патронусом и замер от неожиданности. «Эзра», вздрогнув, тот словно вернулся в реальность. Медленно отняв ладони от лица, Уидмар взглянул на Дамблдора затуманенным взглядом, попытался подняться с земли, опираясь на руки, но дрожь и слабость не позволили. Заторможенно отряхиваясь, он взглянул на светящегося феникса, примостившегося на обломанном корявом суке ели. «Что вы здесь делаете, профессор Уидмар? Неужели не знаете, что запретный лес опасен, тем более, в полнолуние?» Дрожащий голос Авроры в темноте звучал отдаленно. «Тебя это почему-то не остановило», — немного язвительно отозвался Том и только сейчас заметил, как осунулись худенькие плечики Авроры, а вечно сияющий взгляд стал тусклым и безжизненным, как и ее голос. Она была вымотана встречей с дементорами, а недавно могло показаться, что эти твари не имеют влияния на странную девочку с вечной улыбкой. Альбус аккуратно помог подняться едва соображающему Эзре. Могло показаться, что тот был пьян в стельку, если бы не этот опустевший взгляд. Аврора, шатаясь, подошла к ним и подхватила Уидмара под руку, но сама едва стояла на ногах. Ее патронус неуверенно мерцал, то появляясь, то исчезая. Том заметил, как что-то блеснуло во мху, осветившись бликом фантомного зайца. «Эзра, как вы?» – заботливо спросил Альбус, выражая искреннее сочувствие. Тот промычал что-то невнятное в ответ. «Мерлин, может, этот дементор успел высосать из него душу?» – предположила Аврора равнодушным тоном, на другой сейчас она была не способна. Он был больше второго. Нет, душа не вышла. «Аврора, я справлюсь», — повысил голос Альбус, когда та попыталась целиком принять на себя весь неподъемного Уидмара. «Ты сама едва на ногах держишься», — добавил он, придерживая Израила. Тяжело вздохнув, Дамблдор перекинул руку невменяемого профессора древних рун через свою шею. Том поднял лежавший на примятом мху предмет, который оказался перочинным ножом на все случаи жизни с открытым лезвием, и скривился от отвращения. Нож на вид был чистым, но от него исходил неприятный терпкий запах. Рядом оказался носовой платок с большим вензелем ЭУ, в который тот наверняка и был завернут. Смаргивая выступившие из-за запаха слезы, держа находку двумя пальцами, Том осторожно завернул ножик в ткань и сунул в карман мантии Уидмара. «Том, будьте добры, помогите Авроре, она едва на ногах держится. Что это за мерзость?» Не ожидая ответа, пробормотал Том себе под нос, вытирая моментально провонявшую конечность, проступившую на лишайнике росу. Он понюхал свои пальцы, едва не позеленел и вытянул руку подальше от себя, но затем вспомнил про просьбу Дамблдора и взял Аврору под локоть. Уронил, тихий слабый шепот донесся из-за едва движимых губ Уидмара, повисшего на Дамблдоре, в лужу кентавров. «Фу, убери от меня свои описанные пальцы», — попросила Аврора, с отвращением вытаскивая руку из захвата Тома. Тот помрачнел и надменно отстранился, вытащил волшебную палочку, попытался убрать отвратительный едкий запах заклинанием. Однако, оценив результат, он еще больше скривился. «Эзра, ты как?» — все еще допытывался Альбус, подхватывая того поудобнее. «Как ты тут очутился?» «Амела полнолуние», — с трудом выдавил тот оправдание своей лесной прогулки. Из амелы, собранной в полнолуние, делались руны для некоторых ритуалов, а Уидмар обещал показать студентам седьмого курса на следующем уроке нечто особенное. «Чертовы дементоры, спасибо», — прокряхтел он, взглянув на Аврору, затем на Альбуса и Тома. «Если бы не вы, меня бы здесь уже не было. С моим патронусом совсем беда». Дамблдор сокрушенно вздохнул, понимая, что у друга после смерти жены была серьезная нехватка светлых воспоминаний. «Нужно вернуться на тропу», — тихо сказала Аврора, затем достала из кармана компас и, сильно щурясь, уставилась на него, но зрение отказывалось фокусироваться. Она слишком устала. Бросив бесполезное занятие, Аврора протянула компас Тому, но тут же отдернула обратно. «Чистой рукой, пожалуйста. Аврора, Мантикора, тебя задери. Еще слово про мою руку и...» «Не выражайтесь, мистер Риддл. Вам не идет, несмотря на всю ситуацию, старого болвана Дамблдора. Похоже, веселила эта перепалка». «Подумаешь, моча лузер», — поддела Аврора, уже хихикая, но на всякий случай отступила подальше от начинающего выпускать пар из ушей Тома. «Отмоется», — она уже улыбалась, дурашливость придавала ей сил, но внезапно качнулась, едва не завалившись на бок. Том успел ее подхватить. Она скривила губы, взглянув на злосчастную руку, которая теперь поддерживала ее за плечо. «Вуэ», — протянула она с омерзением, — «всего лишь моча кентавра», — ехидно произнес Том и злорадно ухмыльнулся, не позволяя ей вырваться из захвата во второй раз. За это она шмыгнула носом и смачно от души чихнула в его сторону, конечно же, извинившись. «Прекратите поясничать, в конце концов», — с улыбкой возмутился Дамблдор. Аврора, судя по всему, действительно простудилась, так как то и дело шмыгала носом, когда они двинулись в путь. Несмотря на то, что выглядела она вполне живенько для человека, пережившего встречу с дементорами, изредка ее ноги подкашивались, и тогда Тому, скрипя зубами, приходилось ее ловить. Дамблдор поручил ему сказать Хагриду, что все в порядке и Аврора цела и невредима, а сам вместе с ней поволок Уидмара в больничное крыло. В лесничьей избушке Джоконды уже не было, и Том не поскупился на предупреждение о том, чтобы Хагрид ни в коем случае не показывал ей северное сияние. Тот выслушал его, разозлился из-за того, что надменный подкустовый выползень посчитал его совсем тупым, и выставил за дверь. Видимо, Аврора научила его своим глупым словечкам. Придя в больничное крыло, Том обнаружил Аврору на одной из коек, уже переодетую в пижаму в яркий желтый горошек. «Я абсолютно здорова, мисс Адамс», — ворчала она, скрестив руки на груди и сверля стоящего рядом Альбуса недовольным взглядом. «Спасибо за беспокойство, но с простудой я уж как-нибудь сама справлюсь». Альбус с мягкой улыбкой гладил ее по плечу, но Аврора пыталась сбросить его руку. «Вы лучше профессору Уидмару помогайте, на него все-таки дементор напал». «Он уже спит», — бросила мисс Адамс. «Выпейте перцовое зелье, «Мисс Уинтер, или заболеете окончательно», – требовательно попросила она, после чего Аврора еще больше насупилась и попыталась преодолеть желание чихнуть. «Вы ведь не хотите, чтобы из-за вас заболел кто-нибудь, а, может, хочу», – вредничала та, насупившись, и, как следует, чихнула. «Зачем вы меня вообще положили?» «Подумаешь», – чихнула. Мисс Адамс, нахмурив темные брови, приняла свой самый грозный вид, как она делала в случае с непослушными младшекурсниками, давя тех авторитетом, затем подошла к прикроватной тумбочке, взяла с нее флакон с зельем и с самым невозмутимым видом сунула его под нос Авроре. «И без разговоров, а то пролежите здесь до Рождества, нечего тебе было гулять под дождем, да еще и без зонтика», — немного повысил голос Альбус, невольно раскрывая тому официальную историю простуды Авроры. «И нечего на меня так смотреть. Ты сам хоть раз пробовал перцовое зелье на вкус? Да из-за него потом глаза слезятся, и из ушей валит пар, а это, между прочим, неприятно. Я не хочу здесь лежать, мне нужно кое-что рассказать тебе. Несомненно, Аврора, нас ждет очень серьезный разговор после того, как тебя выпишут». Не забыл Альбус напомнить внучке о ее беспечной прогулке в запретный лес. «Так что давай, пей зелье». «Но, пар, я бы хотел на это посмотреть», — усмехнулся Том, обнаруживая себя. «Давай, Аврора, тебе пойдет», — а хотя он задумчиво почесал подбородок. «Знаешь, если ты не выпьешь зелье, я не расскажу тебе на ночь сказку». «Мистер Ридл, ваши издевки тут не к месту», — строго сказала колдомедик. «Мисс Уинтер, я сейчас вас обездвижу и волью зелье насильно. Просто эта сказка намного тебе больше понравится, чем история о цветах лотоса», — тонко намекнул Том и тут же заметил, как вспыхнули интересом глаза Авроры. Моментально выражение ее лица изменилось, и в следующую секунду она буквально вырвала бутылочку с мутноватым содержимым из руки мисс Адамс, одним движением выдернула пробку, осушила зелье до дна, скорчила рожицу от отвращения и икнула. «Браво, мистер Ридл!» — хлопнул в ладоши Дамблдор и тут что-то зашипело. «Вы отлично на нее влияете». Аврора недовольно глядела на Тома, когда из ее ушей двумя сильными струями действительно повалил пар, не хватало только гудка паровоза, чтобы картина была полной. Выглядела она при этом очень комично, и Ридла пробрал смех. «Да, более глупого зрелища я еще не видел», — констатировал он, хохоча нараспев. «Заткнись», — проворчала она, — «а то я сейчас напомню, чем была испачкана твоя правая рука». «Аврора, прекрати ругаться, это скоро пройдет», — заверил Дамблдор, посмеиваясь над ними. «Мисс Адамс, оставляю Аврору на вас, мне пора разгонять празднующих студентов по спальням». Он кинул последний взгляд на Тома и вышел из больничного крыла, негромко прикрыв дверь. Дамблдор, конечно же, понял, о чем идет речь, когда тот упомянул о цветах лотоса и этим взглядом давал понять, что очень заинтригован. «Вот и славненько», — сбрасывая с себя маску воспитательницы, произнесла мисс Адамс. «Завтра утром будете как новенькая». Она взглянула на часы, висящие над дверью, и неожиданно вспомнила о делах. «Ох, я обещала помочь профессору Слокхорну с зельями для больничного крыла. Мистер Ридл, все, посещение закончено, я закрываю лазарет. Вы меня здесь одну оставить хотите?» — возмутилась Аврора. «Мисс Уинтер, прекратите вести себя как маленькая», — упрекнула мисс Адамс, скидывая медицинский передник и вешая его на сгиб локтя. «Вы от перцового зелья быстро уснете, я туда настоя валерьяны добавила. И вы не одна, с вами будет профессор Уидмор. Но Том обещал рассказать мне сказку», — стала конючить она, надув губки, и попыталась подняться в сидячее положение. Длинная прядь белых волос зацепилась за стык крепления кровати, Аврора бухнулась обратно и принялась распутывать ее, бубня себе под нос нечто нечленораздельное. «Все завтра», — непреклонным тоном возразила Адамс. «Отбой через час. Думаю, что мистеру Ридблу нужно проследить за собственным факультетом, чтобы студенты не разнесли гостиную Слизерина в пух и прах». «Да, и вам бы не мешало постричься», — между делом заметила колдомедик, глядя на нерасчесанную копну чересчур длинных волос пациентки. Мисс Адамс удалилась к своему письменному столу в другом конце палаты и стала что-то искать в выдвижном ящике. «Что ты нашел?» — прошептала Аврора, наконец, справившись с накрутившейся на перекладину прядью. Она вперилась в Тома нетерпеливым взглядом. «Мисс Адамс, этот деловой тон знали все преподаватели, директоры и студенты. Я обещаю, что уйду до отбоя, и во время моего присутствия здесь ничего не произойдет». Колдомедик вынырнула из ящика, недовольно цокнула, полезла в карман висящего на стуле передника и выудила оттуда большой амбарный ключ на кожаном шнурке. «Не положено. Это никоим образом не говорит о моем к вам отношении, мистер Риддл, но школьные правила касаются даже вас, главного старосты. Особенно вас». С отделенной ширмами койки донесся слабый стон, заставивший мисс Адамс немедленно подбежать к еще одному пациенту, находящемуся в палате, и понесла его нелегкая в лес в полнолуние. Сварливо закудахтала она, возвращаясь из-за ширм. Адамс скрылась в подсобке и вернулась оттуда с зельем, по цвету, насыщенный зеленый, напоминающий успокоительный отвар. И именно сегодня закончилось зелье сна без сновидений, проворчала она, снова исчезая в огороженном уголке Уидмара. Том и Аврора заговорщицки переглянулись. Они оба знали, что мисс Адамс просто не сможет отойти от несчастного профессора древних рун, за которым без снотворного потребуется более бдительное наблюдение. Встреча с дементорами высосала из того слишком много сил и обещала самые ужасные кошмары. Еще один слабый стон донесся оттуда. «Я могу последить за ним, пока вас не будет», — с самой обаятельной из своих улыбок произнес Том, когда колдомедик вышла из-за ширм. «Этот номер не пройдет, мистер Риддл», — парировала она, ехидно усмехнувшись, но из-за ширмы вновь раздалось тихое подвывание, стерев с ее лица ухмылочку. Мисс Адамс тяжело вздохнула и снова взглянула на часы. «Пройдет», — выдохнула она под победоносное тихое «Ура, Авроры!» «Если он начнет метаться на кровати, накапайте ему в рот 4 капли успокоительного. Уж не знаю, что у вас с мисс Уинтер такое срочное, но это действительно могло бы подождать до утра. Ладно, бутыль будет на тумбочке, я постараюсь заглянуть через час и уж тогда, будьте уверены, выгоню вас. Спасибо, мисс Адамс». «И мисс Адамс, у вас случайно не найдется суперочищающего состава?» — поинтересовался Том. «Ох, и он закончился». Мисс Адамс достала из кармана листочек, призвала со стола карандаш и записала еще один пункт. «А что случилось?» Том угодил в «Заткнись», — прошипел тот, стиснув зубы, а Аврора захихикала в кулачок. Когда колдомедик покинула палату, Том достал из потайного кармана мантии уменьшенный экземпляр африканских сказок и вернул ему прежний размер. Предвкушая интересную версию, Аврора заерзала на кровати, успела достать его 1000 вопросов. «Откуда? Почему? Из чего ты взял?» И, натянув одеяло повыше, после довольно резких ответов, критикующих ее нетерпеливость, приготовилась слушать, добавив, что у нее тоже есть кое-что интересненькое. Вот родились, как и предсказывала женщина, 7 младенцев. Старшая жена схватила новорожденных, положила их в утлый челнок и пустила по реке, а вместо младенцев подбросила 7 камней. Аврора слушала тихую речь Тома, пытаясь не заснуть. Глаза слипались, и она то и дело зевала. Когда царь узнал, что родились 7 камней, разгневался он и велел прогнать молодую жену. «Царь, тупица!» — прошептала она уже в беспамятстве, не в силах сдержать очередной сладкий зевок. «Как так можно?» «Да уж, странная сказка», — усмехнулся Том, поднял взгляд от книги, расположенной у него на коленях, и обнаружил, что Аврора лежит с закрытыми глазами, заложив руку под голову, и мирно посапывает. «Ты что, уснула?» — возмутился он, но она лишь перевернулась на бок и издала неподдающийся дешифровке звук. «Я же только начал». Тоненькая прядка волос прилепилась к ее губам и колебалась в такт размеренному дыханию. Том скривил недовольную мину и заправил прядь ей за ухо. Его взгляд приковала очередная странная сережка Авроры, на этот раз сделанная из маленькой эмблемки Рейвенкла. Такие обычно нашивали на форменные галстуки студентов. Рядом на тумбочке лежала неказистая тюбетейка с прикрепленным на большую скрепку песцовым хвостом, раскрашенным в цвета ее факультета. «Тоже мне, болельщица», — пробубнил Том, невольно поймав себя на мысли, что какого-то Мерлина забыл в больничном крыле возле ее кровати, ведь можно было отложить африканские сказки на завтра. Завернув уголок нужной страницы, Том уменьшил книгу, положил ее под тюбетейку, взглянул на часы и помянул Адамса и Уидмара недобрым словом. До возвращения колдомедика оставалось около 40 минут. Стоило Авроре на секундочку прикрыть глаза, как Том ушел, наверное, подумал, что она уснула. С трудом удалось разлепить слипшиеся веки, кругом царила темень и тишина, не считая дождика, шумевшего за окном, а о присутствии Уидмара можно было только догадываться. В больничном крыле не горел даже ночник, обычно оставляемый на ночь мисс Адамс. За окном громыхнуло. Аврора любила весенний дождь, но на улице царила середина ноября, и противные брызги разбивались о широкие карнизы сводчатых окон, мешая снова углубиться в сон. Почему-то сильно чесалась правая рука, едва схлынувший сон не позволял непроснувшемуся телу совершать лишних движений, но предплечье зудело так, будто по нему бегали муравьи. Медленно и лениво Аврора начала перемещение левой руки к правой, чтобы, наконец, почесаться, но пальцы нащупали лишь простыни. Что-то было не так, но жуткая усталость, граничащая с истощением, не позволяла ей окончательно проснуться. Новая попытка почесаться опять не удалась. Неподдающееся логике волнение стало образовываться где-то глубоко в сердце и подстрекать ее к окончательному пробуждению. Аврора села на кровати и проморгалась, пытаясь вернуть картинке четкость. Когда ее взгляд упал вниз, она вскрикнула. Вместо руки на одеяле лежал обрубок ампутированной от локтя конечности, завернутый в кровавый бинт. Ужас, охвативший Аврору, было невозможно описать, но, как оказалось, это были еще не все потери. Под багровым пятном одеяла не обнаружилось и правой ноги. Хватая ртом воздух, впадая в истерику, она была не в силах поверить в то, что видит. Как могло такое произойти? Ее сильно мутило от вида собственной крови. Поверить в происходящее было практически нереально, если бы она не видела все собственными глазами. «Мисс Адамс», — завыла она не своим голосом, глотая слезы. «Дедушка». Оглушительный раскат грома за окном и усиливающийся дождь были ответом, но помимо барабанящих капель, в помещении раздавался какой-то неприятный шипящий звук, будто змея затаилась где-то под одной из пустых коек. Часы над дверью в больничное крыло тикали, вот только минутная стрелка топталась на месте. Слезы застилали глаза, мешая найти источник шипения. Аврора застыла, проглотив ком в горле, когда увидела такие знакомые страшные красные глаза с вертикальными зрачками, глядящие на нее из темноты угла возле стола мисс Адамс. Блик молнии на миг осветил помещение, и жуткий человеческий силуэт, которому и принадлежали эти глаза, череп, обтянутый кожей и худые скулы. Этот жуткий монстр был похож на представление Макглафа о смерти. На миг в темноте блеснули два змеиных клыка. Дождь терзал старые рамы замка, а Аврора застыла на кровати изваянием, прижав обрубок руки к груди. И голос Аврора, в котором сквозило удивление, но он был таким далеким и едва слышным, словно из прошлой жизни. Скрипнула дверь, и, озарившись новой вспышкой молнии, в проеме появилась новая фигура, грузная, невысокая. Аврора была не в силах закричать, она лишь тихо подвывала, баюкая обрубок руки, а багровый развод на одеяле становился все больше. То, что осталось от ноги, промокло насквозь в крови, но боли не было, был лишь самый ужасающий страх, заставляющий бегать мурашки по спине. Человек, это была женщина, она приближалась к кровати. Пухлыми пальцами медленно вытащила волшебную палочку и навела ее на беззащитную Аврору, позабывшую про дыхание. Когда удалось разглядеть лицо ведьмы, точнее, его полное отсутствие, Аврора едва не провалилась в обморок. Быть может, это было бы избавлением. На лице не было глаз, не было носа и рта, лишь пустой жирный овал с двойным подбородком, перетянутым кожей, и пучок жидких серых волос, собранный на затылке. Круция, страшный голос казался призрачным, за могильным и таким равнодушным. Несмотря на раны, Аврора впервые ощутила ужасающую боль, ломавшую тело. Кости дребезжали, и могло показаться, что они сотрутся в прах под невыносимым заклинанием. Красные слезы и капающая на пол кровь. Сколько еще она сможет вытерпеть пыточное заклятие? Голова готова была взорваться, виски зажала в тиски, а под ногти впилось сотни иголок. Ее словно засунули в железную деву. И снова эта костлявая фигура с красными глазами позади пухлой ведьмы, все усиливающее заклятие. Рука с длинными тонкими пальцами, словно голая кость, потянулась к Авроре. Такой злой взгляд, хищные щелки зрачков, а вместо носа – две змеиные ноздри. Вот что представлял из себя вблизи этот человекоподобный монстр. Оставалось только зажмурить глаза, боль забирала сознание и тошнота все ближе подступала к горлу, а еще очень сильно зудела обрубленная рука. Аврора, тихое шипение коснулось изможденного разума, уставшего бороться с агонией. У нее едва хватило сил, чтобы открыть глаза и не осталось энергии, чтобы удивиться. Вместо чудовища, подобного самой смерти, на нее смотрел Том. Он был спокоен, он что-то просил, держал ее за руку, но слова проходили мимо ушей, так как Аврора уже мало что соображала. «Подумай, подумай о том, чего ты хочешь». Ведьма, пытающая Аврору, будто и не замечала присутствия Тома. А может, и он был плодом больного воображения? «Аврора, подумай о чем-нибудь хорошем. Помоги, том, кашляя собственной кровью, произнесла Аврора. Больше всего она хотела оказаться именно там, там, куда приводят мечты. Только это место было способно показать ее потаенные желания, и дрожащими потрескавшимися губами произнесла: «Сисияние». О том продолжал говорить, он не обращал внимания на смеющуюся противным лающим смехом безликую ведьму, как и она не замечала его. Аврора зажмурилась и постаралась представить поляну, полную прекрасных тропических цветов, издающих приятный тонкий аромат, ту, где отпускали самые страшные беды, и в душу проскальзывало умиротворение и счастье, ту, что была скрыта тайнами запретного леса от чужих глаз. Внезапно раздался короткий импульс на высоких частотах, исчез жуткий смех, его словно сдавило вакуумом, но главное, пропала убивающая рассудок боль. Свет хлынул сквозь уставшие веки, заставив Аврору еще сильнее зажмуриться. Она почувствовала, как кто-то обхватил ладонь ее правой руки, вместо которой до этого был окровавленный обрубок. Испугавшись новых ужасов, она распахнула глаза, чтобы увидеть перед собой улыбающегося Тома, только он словно был выше, подрос, или она была такого крохотного росточка. Аврора стояла в центре переливающегося холодными цветами поля и вдыхала прекрасный аромат. Тошнота и боль полностью прошли, а руки и ноги оказались на месте. Белые гольфы на ногах и кремовое ситцевое платье в меленький цветочек, тоненькая косичка, оплетающая голову венком и вставленные в нее ромашки, мамины любимые. Аврора предстала в своем сне маленькой девочкой лет 5, она держала Тома за руку и улыбалась так лучезарно, что цветы вокруг загорались ярче и обращались к ней маленькими головками. Ситцевое платье, самое обыкновенное, такие обычно носят дети, и эта прическа, заботливо заплетенная кем-то, делали из нее настоящего ангелочка с большущими серыми глазами. По-детски пухленькие щечки, румянец и такая искренняя улыбка. Аврора лучилась счастьем, а несколько секунд назад ее пытали духи прошлого, возродившиеся в ужасном сюрреалистичном кошмаре с окровавленными изуродованными конечностями и женщиной без лица. Так сложно было вытащить ее из жуткого кошмара, но ему удалось достучаться до ее сознания, на которое повлияла встреча с дементорами, вытянуть из разума мыслеобразы и изменить течение сна при помощи легилименции. Внезапно маленькая ладошка выпуталась из захвата его пальцев. Аврора побежала через поле, не приминая цветов, словно и не касаясь их маленькими ножками в лакированных черных туфельках, что манило ее на той стороне у самой кромки леса. Наверное, пора было покидать ее сон, но Том увидел, как из-за освещаемых волнами северного сияния стволов деревьев вышла фигура. Совсем худенькая женщина в бирюзовом сарафане до пят, с длинной косой русых волос, доходящей до пояса, в руках венок из откуда не пойми взявшихся ромашек, меркнущих под красотой цветов кусулумбуку, но таких живых и в своей простоте прекрасных.